В эфире Радио России «Литературные чтения». Василий Гроссман. «Жизнь и судьба». Страница романа читает народный артист России Евгений Киндин. Через день после того, как Греков отослал Шапошникова Венгрову, Крымов, сопровождаемый автоматчиком, отправился в знаменитый, окруженный немцами, дом. Они вышли светлым холодным вечером из штаба стрелкового полка. Едва Крымов вступил на асфальтированный двор сталинградского тракторного завода, как ощутил опасность уничтожения яснее и сильнее, чем когда-либо. И в то же время чувство подъема, радости не оставляло его. Шифровка, неожиданно пришедшая из штаба фронта, как бы подтвердила ему, что здесь, в Сталинграде, все идет по-другому. Здесь другие отношения, другие оценки, другие требования к людям. Крымов снова был Крымовым. Не калекой из инвалидной команды, а боевым комиссаром-большевиком. Опасные и трудные поручения не страшило его. Так приятно и сладко было в глазах комиссара дивизии, в глазах Пивоварова вновь читать то, что всегда проявляли к нему товарищи по партии. Среди взломанного снарядом асфальта у исковерканного полкового миномета лежал убитый красноармеец. Почему-то теперь, когда душа Крымова была полна живой надеждой, ликовала, вид этого тела поразил его. Он много видел мертвецов, стал к ним безразличен, а сейчас он содрогнулся. Тело, полное вечной смерти, лежало по птичьей беспомощно. Покойник поджал ноги, точно ему было холодно. Воздух взвыл, снаряд разорвался в углах. Осколки засучали по стене. Автоматчик, шедший впереди Крымова, оглянулся, не убило ли комиссара. Подождав Крымова, он проговорил: «Вы не беспокойтесь, товарищ комиссар. Мы считаем тут второй эшелон. Глубокий тыл». Спустя недолгое время Крымов понял, что двор у цеховой стены — тихое место. Пришлось им и бежать, и падать, уткнувшись лицом в землю, снова бежать и снова падать. Два раза заскакивали они в окопы, в которых засела пехота. Бежали они и среди сгоревших домиков, где уже не было людей, а лишь выло и свистело железо. Автоматчик вновь в утешении сказал Крымову: «Это что? Главное, не пикировай». А затем предложил: «А ну, товарищ комиссар, давайте припустим вон до той воронки». Крымов сполз на дно бомбовой ямы, поглядел наверх. Синее небо было над головой, а голова не была оторвана, по-прежнему сидела на плечах. Странно ощущать присутствие людей только в том, что смерть, посылаемая ими с двух сторон, воет, поет над твоей головой. Странно это чувство безопасности в яме, вырытой заступом смерти. Автоматчик, не дав ему отдышаться, проговорил: «Лезьте за мной». И заполз в темный ходок, оказавшийся на дне ямы. Крымов протиснулся следом за ним, и низкий ходок расширился, кровля его поднялась, они вошли в тоннель. Под землей слышался гул наземной бури. Свод вздрагивал, и грохот перекатывался по подземелью. Автоматчик посветил фонариком и сказал: «Тут над нами немцы ходят». Вскоре они свернули в узкий ходок, двигались по направлению к едва заметному светло-серому пятну. Все яснее и светлее становилось пятно в глубине ходка, Все яростней доносились взрывы и пулеметные очереди. Крымову показалось на миг, что он приближается к Плахе. Но вот они вышли на поверхность, и первое, что увидел Крымов, были лица людей. Они показались ему божественно спокойными. Непередаваемое чувство охватило Крымова, радостное, легкое. И даже бушевавшая война ощутилась им не как роковая грань жизни и смерти, а как гроза над головой молодого, сильного, полного жизни путника. Какая-то ясная, пронзительная уверенность в том, что он переживает час нового, счастливого перелома своей судьбы, охватила его. Старик в насаженной на лоб пилотке стоял над горевшим на полу костром и переворачивал штыком жарившиеся на листе кровельной жести картофельные оладьи. Готовые оладьи он складывал в металлическую каску. Увидев связного, он быстро спросил: «Сережа там?» Связной строго сказал: «Начальник пришел». «Сколько лет, отец?» — спросил Крымов. 60, ответил старик и объяснил: «Я из рабочего ополчения». Он снова покосился на связного. «Сережка там?» «Нету в полку его. Видно, он к соседу попал». «Эх», — с досадой сказал старик, — «пропадет». Крымов здоровался с людьми, оглядывался, всматривался в подвальные отсеки с наполовину разобранными деревянными переборками. В одном месте стояла полковая пушка, глядела из бойницы, прорубленной в стене. «Как на линкоре?» — сказал Крымов. «Да, только воды мало», — ответил красноармеец. Подальше, в каменных ямах и щелях, стояли минометы. На полу лежали хвостатые мины. Тут же, немного поодаль, лежал на плащ палатки баян. «Вот дом номер 6/1 держится, не сдается фашистам», — громко сказал Крымов. «Весь мир, миллионы людей этому радуются». Люди молчали. Старик Поляков поднес Крымову металлическую каску, полную оладий. «Второй фронт не открыли еще? Ничего не слышно?» «Пока нету», — ответил Крымов. Человек в майке и распахнутом кителе сказал: «Как стало по нам садить тяжелой артиллерии из-за Волги? Коломийцева волной с ног сбило, он встал и говорит: ну, ребята, второй фронт открылся». Темноволосый парень проговорил: «Чего зря говорить. Если бы не артиллерия, мы тут не сидели бы, слопал бы нас немец». «А где же, однако, командир?» — спросил Крымов. «Он там, на самом переднем крае, примостился». Командир отряда лежал на высокой груди кирпича и смотрел в бинокль. Когда Крымов окликнул его, он неохотно повернул лицо и лукаво, предостерегающе приложил палец к губам, снова взялся за бинокль. Спустя несколько мгновений его плечи затряслись, и он смеялся. Он сполз вниз и, улыбаясь, сказал: «Хуже шахмат». И, разглядев зеленые шпалы и комиссарскую звезду на гимнастерке Крымова, проговорил: «Здравствуйте в нашей хате, товарищ батальонный комиссар», и представился: «Управдом Греков. Вы по нашему хатку пришли?» Все в нем, и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа, было дерзким. Сама дерзость. «Ничего. Ничего, согну я тебя», — подумал Крымов. Крымов стал расспрашивать его. Греков отвечал лениво, рассеянно, позевывая и оглядываясь. Точно вопросы Крымова мешали ему вспомнить что-то действительно важное и нужное. «Сменим вас?» — спросил Крымов. «К чему?» — ответил Греков. «Вот только курево... Ну, конечно, мины, гранаты, и, если не жалко, водочки и шамовки на кукурузниках подбросьте». Перечисляя, он загибал пальцы на руке. «Значит, уходить не собираетесь?» Злясь и невольно любуясь некрасивым лицом Грекова, спросил Крымов. Они молчали. И в это короткое молчание Крымов превозмог чувство своего душевного подчинения людям в окруженном доме. «Дневник боевых действий ведете?» — спросил он. «А у меня бумаги нет», — ответил Греков. «Писать не на чем. Да и некогда. Да и не к чему». «Вы находитесь в подчинении командира 176-го стрелкового полка», — сказал Крымов. «Есть, товарищ батальонный комиссар», — ответил Греков и насмешливо добавил. «Когда поселок отрезали, и я в этом доме собрал людей, оружие, отбил 30 атак, 8 танков сжег, надо мной командиров не было». «Наличный состав свой на сегодняшнее число точно знаете? Проверяете?» «Зачем мне проверять? Я строевых записок не представляю, что я в АХО или на ДОПе снабжаюсь. Сидим на гнилой картошке и на гнилой воде». «Женщины в доме есть?» «Товарищ комиссар, вы вроде допрос мне учинили. Ваши люди в плен попадали?» «Нет». «Нет, такого случая не было». «Все же, где ваша радистка?» Греков закусил губу, брови его сошлись, и он ответил. «Девушка эта немецкая шпионка. Она меня завербовала, а потом я ее изнасиловал, а потом я ее пристрелил». И, вытянув шею, он спросил, «Такого, что ли, ответа вам от меня нужно?» И с насмешкой сказал: «Я вижу, дело штрафным батальоном пахнет. Так что ли, товарищ начальник?» Крымов несколько мгновений молча смотрел на него и сказал: «Греков, Греков, закружилась ваша голова. И я в окружении был. И меня спрашивали». Он посмотрел на Грекова и медленно сказал: «У меня есть указание в случае необходимости отстранить вас от командования и переподчинить людей себя. Зачем вы сами прете на рожон? Толкаете меня на этот путь?» Греков молчал, думал, прислушивался, потом сказал: «Стихает. Успокоился немец». «Вот хорошо. Посидим вдвоем, — сказал Крымов, — уточним дальнейшее». «А зачем сидеть вдвоем? — сказал Греков. — Мы тут воюем все вместе и дальнейшее уточняем вместе». Дерзость Грекова нравилась Крымову, но одновременно сердила. Ему хотелось сказать Грекову об украинском окружении, о своей довоенной жизни, чтобы Греков не принимал его за чиновника. Но в таком рассказе, чувствовал Крымов, проявилась бы слабость его, а Крымов пришел в этот дом проявить свою силу, а не слабость. Он ведь не был политотдельским чиновником, он был военным комиссаром. «Ничего, — подумал он, — комиссар не подкачает». В затишье люди сидели и полулежали на грудах кирпича. Греков произнес: «Сегодня немец уже больше не пойдет», и предложил Крымову: «Давайте, товарищ комиссар, покушаем». Крымов присел рядом с Грековым среди отдыхающих людей. «Вот смотрю на вас всех, — проговорил Крымов, — а в голове все время вертится. Русские прусских всегда били?» Негромкий, ленивый голос подтвердил: «Точно». И в этом точно было столько снисходительной насмешки над общими формулами, что дружный негромкий смех прошел среди сидевших. Они знали не меньше человека, впервые сказавшего «русские прусских всегда били», о том, какую силу таят в себе русские. Да они, собственно, и были самым прямым выражением этой силы. Но они знали и понимали, что прусские дошли до Волги и Сталинграда вовсе не потому, что русские их всегда били. «Воевать вас, товарищи, учить не надо, — сказал Крымов. — Этому вы сами всякого научите. Но вот почему командование нашло нужным все же прислать меня к вам? Зачем я, вот скажем, пришел к вам? За суп. Для ради супа. Негромко и дружелюбно предположил кто-то. Но смех, которым слушатели встретили это робкое предположение, не был тихим. Крымов посмотрел на Грекова. Греков смеялся вместе со всеми. «Товарищи!» — проговорил Крымов, и злая краска выступила на его щеках. «Серьезней, товарищи! Я прислан к вам партией!» Что это было такое? Случайное настроение? Бунт? Нежелание слушать комиссара, рожденное ощущением своей силы, своей собственной опытности? А может быть, веселье слушателей не имело в себе ничего крамольного, просто возникло от ощущения естественного равенства, которое было так сильно в Сталинграде. Но почему это ощущение естественного равенства, раньше восхищавшее Крымова, сейчас вызывало в нем чувство злобы, желание подавить его? Скрутить. Здесь связь Крымова с людьми не ладилась не потому, что они были подавлены, растеряны, трусили. Здесь люди чувствовали себя сильными, уверенно. И неужели возникшее в них чувство силы ослабляло их связь с комиссаром Крымовым? Вызывала отчужденность, враждебность и в нем, и в них. Старик, жаривший оладьи, сказал: «Вот я давно уж хотел спросить у партийного человека. Говорят, товарищ комиссар, что при коммунизме все станут получать по потребности. Это как же так будет, если каждому, особенно с утра, по потребности сопьются?» Все. Крымов повернулся к старику и увидел на лице его истинную заботу. А Греков смеялся. Смеялись его глаза, большие широкие ноздри раздувало смехом. Сапер, с головой перевязанный окровавленным грязным бинтом, спросил: «А вот насчет колхозов, товарищ комиссар, как бы их ликвидировать после войны?» «Оно бы неплохо докладик на этот счет», — сказал Греков. «Я не лекции пришел к вам читать», — сказал Крымов. «Я военный комиссар. Я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину». «Преодолевать», — сказал Греков. «А вот кто будет немцев преодолевать?» «Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу сварить». «Что ж, преодолевайте, — сказал Греков, — варите кашу». Крымов, посмеиваясь и в то же время серьезно, перебил: «А понадобится и вас, Греков, с большевистской кашей съедят». Сейчас Николай Григорьевич был спокоен и уверен. Колебания, какое решение будет наиболее правильным, прошли. Грекова надо отстранить от командования. Крымов теперь уже ясно видел в Грекове враждебное и чуждое, чего не могли ни уменьшить, ни заглушить героические дела, творившиеся в окруженном доме. Он знал, что справится с Грековым. Когда стемнело, Крымов подошел к управдому и сказал: «Давайте, Греков, поговорим всерьез и на чистоту. Чего вы хотите?» Греков быстро, снизу вверх, он сидел, а Крымов стоял, посмотрел на него и весело сказал: «Свободы хочу. За нее и воюю. Мы все ее хотим». «Бросьте», — махнул рукой Греков. «На кой она вам? Вам бы только с немцами справиться». «Не шутите, товарищ Греков», — сказал Крымов. «Почему вы не пресекаете неверные политические высказывания некоторых бойцов, а? При вашем авторитете вы это можете не хуже всякого комиссара сделать. А у меня впечатление, что люди ляпают и на вас оглядываются, как бы ждут вашего одобрения. Вот этот, что высказался насчет колхозов, Зачем вы его поддержали? Я вам говорю прямо. Давайте вместе это дело выправим. А не хотите, я вам также прямо говорю. Шутить не буду. Насчет колхозов. Что ж тут такого? Действительно, не любят их. Это вы не хуже меня знаете. Вы что ж, Греков, задумали менять ход истории? А уж вы-то все на старые рельсы хотите вернуть? Что это все? Все. Всеобщую принудиловку. Он говорил ленивым голосом, бросая слова, посмеиваясь. А вдруг он приподнялся и сказал: «Товарищ комиссар, бросьте. Ничего я не задумал, это я так, позлить вас. Такой же советский человек, как и вы. Меня недоверие обижает». «Так давайте, Греков, без шуток. Поговорим всерьез, как устранить недобрый, несоветский зеленый дух. Вы его породили, помогите мне его убить. Ведь вам еще воевать со славой предстоит. Спать охота. И вам отдохнуть надо. Вот увидите, что тут с утра начнется. Ладно, Греков, давайте завтра. Я ведь уходить от вас не собираюсь, никуда не спешу». Греков рассмеялся. «Наверное. Договоримся». «Все ясно», — подумал Крымов. «Гомеопатией заниматься не буду. Хирургическим ножом сработаю. Политически горбатых не распрямляют уговорами». Греков неожиданно сказал: «Глаза у вас хорошие. Тоскуете вы». Крымов от неожиданности развел руками и ничего не ответил. А Греков, точно услышав подтверждение своих слов, проговорил: «У меня у самого, знаете, тоска. Только это так, ерунда. Личная. Об этом и в рапорте не напишешь». Ночью, во время сна, Крымов был ранен шальной пулей в голову. Пуля содрала кожу и поцарапала череп. Ранение было не опасное, но голова сильно кружилась, и Крымов не мог стоять на ногах. Его все время тошнило. Греков велел соорудить носилки, и в тихий предрассветный час раненого эвакуировали из окруженного дома. Крымов лежал на носилках, голова гудела и кружилась, в виске постреливало и постукивало. Греков провожал носилки до подземного хода. «Не повезло вам, товарищ комиссар», — сказал он. И вдруг догадка ожгла Крымова. Не Греков ли стрелял в него ночью? К вечеру у Крымова началась рвота, усилилась головная боль. 2 дня пролежал он в дивизионном медсанбате, а затем его перевезли на левый берег и поместили в армейский госпиталь. Страницы романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» читал народный артист России Евгений Киндинов.